Часть одиннадцатая. По мутному полноводному дону плыли на полосатых парусах, наполненных теплым ветром, 18 двухпалубных кораблей. Впереди и позади них 20 галеотов и 20 бригантин, скамповеи, яхты, галеры, 86 военных судов и 500 стругов с казаками далеко растянулись на поворотах реки. С высоких палуб видны были зазеленевшие степи, ряби поемных озер. Караваны птиц летели на север, иногда вдали белели меловые кряжи, дул зюит-ост, вначале противный ветер, и много пришлось положить трудов, покуда не повернули по дону на запад. Заполаскивались паруса, корабли дрейфовали, бешено орали капитаны в медные трубы. Приказ по флоту был такой: никто не дерзнет отстать от командорского корабля, но за он им следовать под пеной. Ежели кто отстанет на 3 часа, четверть года жалования, ежели на 6 — 2/3, ежели на 12 часов за год жалования вычесть. После поворота на юго-запад поплыли шутя. Ненадолго разливались над степью пышные и влажные закаты. Катился выстрел с адмиральского корабля, били склянки, огоньки ползли на верхушке мачт, убирались паруса, с плеском падал якорь, на помрачневших берегах зажигались костры, протяжно кричали казачьи голоса. С темной громады апостола Петра, где в звании командора состоял царь, ведьминым хвостом, шипя и пугая перепелов, взвивалась в звездное небо ракета. В кают-компании собирались ужинать. С ближайших кораблей приплывали в эти и без того пьяные ночи адмиралы, капитаны, ближние бояре. Близ Дивногорского монастыря к флоту присоединились 6 судов, построенных кумпанством князя Бориса Алексеевича Голицына. По сему случаю стали на якорь под меловым берегом, 2 дня пировали на вольном воздухе в монастырском саду, соблазняли монахов игрой на рогах и двусмысленными шутками, пугали стрельбой из 800 корабельных пушек.